уместно и своевременно спросить, в чем же выражается это творчество. Декреты правительства народных комиссаров, газетные фельетоны, не более того, это литература, которую пишут на воде вилами, и хотя в этих декретах есть ценные идеи, современная действительность не дает условий для реализации этих идей. За время революции насчитывается уже до 10 тысяч самосудов. Дешево будет жизнь человека в их оценке, а ведь человек, не надо забывать об этом, самое прекрасное и ценное создание. Война оценила человека дешевле маленького куска свинца, и этой оценкой справедливо возмущались, упрекая за нее империалистов. Кого же упрекнем теперь за ежедневное зверское избиение людей? Сталин вытащил следующую закладку. «Бесшабашная демагогия людей, углубляющих революцию, дает свои плоды, явно губительные для наиболее сознательных и культурных представителей социальных интересов рабочего класса. Уже на фабриках и заводах постепенно начинается злая борьба чернорабочих с рабочими квалифицированными. Чернорабочие начинают утверждать, что слесари, токари, литейщики и так далее – суть буржуи. Революция все углубляется во славу людей, производящих опыт над живым телом рабочего народа. А рабочие, сознающие трагизм момента, испытывают величайшую тревогу за судьбу революции. Иные рабочие говорят и пишут мне: «Вам бы, товарищ, радоваться, пролетариат победил». Радоваться мне нечему. Пролетариат ничего и никого не победил. Идеи не побеждают приемами физического насилия. Нет, пролетариат не великодушен и несправедлив, а ведь революция должна была утвердить в стране возможную справедливость. Пролетариат не победил. По всей стране идет междоусобная бойня. Убивают друг друга сотни и тысячи людей. В правде сумасшедшие люди науськивают: «Бей буржуев, бей калединцев». Но буржуи и калединцы ведь это все те же солдаты-мужики, солдаты-рабочие. Это их истребляют, и это они расстреливают Красную гвардию. Если б междоусобная война заключалась в том, что Ленин вцепился в мелкобуржуазные волосы Милюкова, а Милюков трепал бы пышные кудри Ленина, но дерутся не паны, а холопы. Хотел перелистать страницу, но глаза не смогли оторваться от следующих строк. Всего больше меня и поражает, и пугает то, что революция не несет в себе признаков духовного возрождения, не делает людей честнее, прямодушнее, не повышает их самооценки и моральной оценки их труда. Это плохой признак, он свидетельствует о том, что совершилось только перемещение физической силы, но это перемещение не ускоряет роста сил духовных. Нет яда более подлого, чем власть над людьми. Мы должны помнить это, дабы власть не отравила нас, превратив в людоедов еще более мерзких, чем те, против которых мы всю жизнь боролись. В свое время Сталин читал эти слова в газете «Новая жизнь», можно сказать, по горячим следам изо дня в день. Тогда, на самом гребне революции, на стыке 17 и 18 годов, они производили впечатление удара ножа в спину. Десятки вражеских голосов, как шавки из подворотни, облаивали Ленина и ленинцев, брызгали бешеной слюной, кусали подло и мерзко. Эти же удары наносил певец революции, выразитель дум рабочего класса, можно сказать, сама совесть трудового народа. Наскоки буржуазных писак были ясны и понятны. Защищался класс, который был сброшен с трона вместе с царской ненавистной челядью. Горький же защищал трудовой народ от его же народного правительства. Теперь пыл охладился, страницы газеты, переведенные в книгу, стали историей, и поэтому можно спокойно проследить ту грань, которую, выявляя в революции, не принимал Горький. Мы живем в буре политических эмоций, в хаосе борьбы за власть